20 января 17 года, Петроград. Нет, ни о чем не жалею. Да ведь и то сказать, мы расстались не с пустыми руками. Ты ушел в науку, я в живопись. Еще в прошлом году Дмитрий подарил мне книгу Шарля Диля о Византии, и я не могла оторваться от нее, рассматривая эти широко открытые глаза, эти танцующие фигуры, эти дивные, как бы неловкие позы, эти ломающиеся складки одежды на длинных телах. Осенью мы с Дмитрием были на лекции академика Успенского, знаменитого византиниста, и тогда передо мной впервые мелькнул тот иконописный угол зрения, который, может быть, поможет мне наметить хотя бы в воображении свой особый путь в живописи. Ты не знаком с работами Ларионова, Гончарова и Бубнова-Летовцев, и мне трудно объяснить тебе, в чем заключается этот путь, хотя Дмитрий, которому я показала свое письмо, любезно согласился приложить к нему небольшое эссе, посвященное новейшей живописи. Я поблагодарила и не посетую, отказалась. Он очень занят. Так ты просишь университет дать тебе командировку в Питер? Ну что ж, приезжай. Кстати, повидаемся, если найдется время. Е.Т. Никому, ни при каких обстоятельствах, Корновский не признался бы в своем душевном разладе. Только от Лаврова, и это было счастьем, он ничего не скрывал. Но Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, и Корновский не мог ему рассказать, что он первый послал Лизе письмо после их новой ссоры, и что это письмо вернулось нераспечатанным, вложенным в конверт, надписанный незнакомой рукой. Он долго вертел в руках этот конверт, не веря своим глазам. Они ссорились часто. Лиза не раз жаловалась, что в ответ на ее письма он окатывает ее ведром холодной воды, да еще с сосульками. В прошлом декабре, когда он посоветовал ей найти себя, переписка прекратилась. Но стоило ему через 2-3 месяца послать ей несколько ласковых слов, и все началось сначала. Не распечатать его письмо, вернуть его без единого слова, он решил, что это ошибка. Он написал ей вновь, обдумывая каждую фразу. Он мягко выговаривал за долгое молчание. Он просил объяснить очевидные недоразумения. Старания пропали даром. И это письмо вернулось в Казань, небрежно сложенная пополам в конверте, на котором было размашисто написано на этот раз Лизиной рукой его высокородию Константину Павловичу Корновскому. Корновский готовился к государственным, не оставляя преподавания и уроков. Изматываясь, он сохранял всю видимость сдержанности, подтянутости, вежливости. В самом воздухе было разлито неуверенное, еще беспомощное стремление прочитать жизнь справа налево. Угроза срыва чувствовалась во всем, и, может быть, больше всего в упорном стремлении сохранить существующий порядок вещей. Дамы-патронессы из профессорских жен по-прежнему продавали в университетском буфете бутерброды с колбасой, в которой было теперь больше картошки, чем мяса. Студенты-белоподкладочники по-прежнему занимали дам, красуясь мундирами, точно взятыми на прокат из театрального гардероба. Встречаясь с Константином Павловичем в гимназии, девочки ныряли в глубоком Книксоне. Точно так же они ныряли, без сомнения, при Александре II. Лавров вернулся. Корновский попросил его написать Лизе и, наконец, получил от нее иронический, почти оскорбительный ответ. Но ни ирония, ни обидное предположение, что он продиктовал свое письмо Лаврову, задели его. Он почувствовал в ее ответе чье-то влияние, чью-то направляющую твердую руку. Кто-то был рядом с ней, кто-то внушил ей, быть может, непроизвольно, это равнодушие, эту трезвость. Корновский не только никогда не испытывал чувства ревности, но с презрением относился к тем, кто страдал от этого чувства. Из его теории свободной любви, о которой он полушутливо, полусерьезно писал и рассказывал Лизе, ревность как явление зоологическое исключалась. Совместная жизнь, если в ней возникала необходимость, понималась как свобода вдвоем. Он шутил, что когда-нибудь на его могиле благодарное человечество воздвигнет памятник с надписью «За сознательное отношение к любви».